77. Волосы убраны наверх, пышное белое платье, золотое кольцо на пальце. Босиком, но Мия этого даже не замечала. Она уже почти ничего не чувствовала, когда он вел ее из хижины через лес, приставив к спине пистолет. Два пистолета, два глока. «Ты такие любишь, Мия? У тебя же есть такие же, верно?» Слабый ветер коснулся ее лица, когда Александр приподнял ветку, ведя Мию к воде. «Пусть будет так». Она держалась молодцом, верно? Не пила. Никаких таблеток. Хорошая девочка. Во всем позитив. А сейчас нужно все отпустить. Таблетки на столе, на берегу Тренделага. Остров Хитро. Дом, который она купила, чтобы исчезнуть. Он ей помешал. Мунк явился с папкой. Мертвая девочка, 6 лет. Повешена на дереве с табличкой вокруг шеи «Я путешествую одна». Старое дело. Тогда она отложила свои планы и позволила им себя использовать, как они обычно это делали. Да черт бы их всех побрал. Парень толкал ее дальше через лес к воде. «Это тьма. Это чертово зло. Она больше не может. Пойдем, Мия, пойдем». Александр пошел вперед и ступил в воду, держа пистолеты перед собой. «Вот здесь это было, Мия». Она уже почти не слышала его голос. «Вот это озеро. Тогда оно было во льду, конечно». Юное лицо светилось улыбкой. «Вот тут я сидел, с рогами оленя на голове. Ждал Бэмби, но он так и не пришел». Мия приоткрыла глаза, когда Александр направил пистолеты на нее. «Поехали!» Ветер между деревьев. Замедленное дыхание. «Вместе! В Нангиялу!» Птицы. Хлопанье крыльев над водой. «Пойдем, Мия, пойдем!» Мия Крюгер вдруг распахнула глаза, внезапно почувствовав себя удивительно бодрой. Лицо у края воды продолжало улыбаться. Сталкер! Сталкер хренов, возомнивший ее ангелом, убивавший во имя нее. Она видела много таких раньше, тихие детишки, которых никто не замечает, а они прячут зло за маской невинности. Умереть вот так? Да ни хрена подобного, Мия! Уж точно не так! «Нет». «Что?» — удивился юноша, чуть наклонив голову. «Ты не хочешь?» «Нет», — серьезно произнесла Мия. «Уверена?» — сказал он, сделав еще один шаг в воду. «Да». «Не хочешь поехать со мной?» «Нет». Ветер меж деревьев. «Ты хочешь жить?» Она не спеша кивнула человеку в воде. «Окей». Улыбнулся парень и протянул ей руку с глоком, с одним из двух. «Я рад, Мия!» Мерзкий рот растянулся в улыбке, и Александр еще на несколько шагов отошел в холодную воду. «Но ты же окажешь мне услугу?» «Какую?» «Убей меня!» Снова улыбка. «Но ты же сделаешь это для меня, правда?» Она не была готова к звуку выстрела. Птицы взлетели с деревьев. «Убей меня!» — улыбнулся парень, снова нажав на курок. Но на этот раз Мию пронзила боль. В ноге вспыхнул и глухой звук пули о камни за ее спиной. И еще раз. А сейчас пуля пронзила платье около бедра. Мия увидела кровь, проступившую на платье. «Убей меня, Мия!» Парень сделал еще один шаг в озеро и снова нажал на курок. Пуля задела ее ногу. Мия направила глок на неперестающего улыбаться парня. «Александр?» — осторожно произнесла она. «Ты или я?» По темной воде побежала рябь. «Я люблю тебя, Мия!» Улыбаясь, Александр снова поднял пистолет и на этот раз направил дуло прямо Мии в лицо, не снимая пальца с курка. Мия мгновенно решилась. Она подняла глок и выстрелила ему прямо промеж глаз.